Глава первая. Лондон легко отпускает, но с трудом принимает обратно. Каждый сотрудник каждого офиса в столице знает неписанные правила выживания в процветающей фирме. Заводить полезные связи, решать задачи, за которые не берутся остальные, и, главное, всегда оставаться на виду, не отлучаться дольше, чем на пару дней. В мире высокой конкуренции квалифицированного сотрудника можно найти в течение светового дня. Здесь нет понятия «незаменимость». Каждый час в почтовый ящик падают резюме от сотен молодых и дерзких соискателей, которые считают, что их рабочие места по недоразумению заняты более старшими и, конечно, не столь расторопными старичками. Оглядываясь назад, я понимаю, что рискнула на длительный срок оставить кресло, занять которое стремилась без малого 10 лет, включая годы учебы. Архитектурное бюро «Labyrinth Design» — не то место, которым размениваешься или куда устраиваешься, пока ищешь что-то посолиднее. Это и есть солидное место, причастностью к которому ты можешь по праву гордиться. Ни у кого из коллег не вызвало удивления мое желание отправиться на остров Мэн. Средневековые замки, уникальная природа, сохранившая первозданный облик архитектура. Созвездие этих фактов являлось весомой причиной, отводившей подозрения от истинной цели моей поездки. Я выстроила сложную цепочку подкрепляющих друг друга фикций, итогом которых, по моим лживым заверениям, являлось сотрудничество в Институте сохранения и консервации исторических зданий, профессиональной организации, созданной в 1997 году в Великобритании для помощи в сохранении исторической архитектурной среды. Я объяснила, что им требовалась личная консультация на конфиденциальных условиях в связи с высоким статусом клиента. По приезде я планировала разочарованно заявить, что сделка сорвалась. Мне казалось нелепым озвучивать истинную причину отъезда. Я считала ее слишком личным делом, в которое не стоит посвящать посторонних. Что будет значить пропажа подруги для тех, кто привык оперировать иными категориями? Неужели чья-то жизнь важнее сроков реновации Саутеркского моста? Как может чье-то исчезновение поставить под вопрос план реставрации Королевского Шекспировского театра? Я вовсе не тешила себя надеждой, что кто-то из моих сослуживцев подставит дружеское плечо и поймет тревогу за подругу. Я работала с настоящими фанатами своего дела и безмерно уважала их за преданность профессии, в первую очередь потому, что разделяла их взгляды. Так что я понимала, мне придется остаться одной на выбранном пути, и это только наша с Фрей история. И в тот самый момент, когда я решила вернуться на остров Мэн, чтобы разыскать следы Фреи, я собственноручно подставила под вопрос будущее, столь ясно видевшееся на горизонте. Вместо этого я осознанно обернулась к прошлому. Не столь уж опрометчивый шаг, если верить учебникам. Консервация, по Колхасу, голландскому архитектору, теоретику архитектуры и обладателю множества престижных наград, построение нового на обломках старого, сохранение едва не утраченного. О своем решении я рассказала лишь коллеге, с которым мы стали приятелями. «Почему именно ты?» – спросил Макс, в чьих глазах детская дружба имела статус отнюдь не священный и, разумеется, никак не могла привести к столь опрометчивому решению, каким ему виделась моя затея. «Но мы ведь подруги?» – ответила я и сама устыдилась уверенности, с которой были произнесены эти слова. «Могла ли я все еще называться ее подругой?» Молчание, повисшее между нами, напоминало пропасть, которая лишь углублялась и ширилась пропорционально времени и расстоянию. С каждым перевернутым листом календаря было все сложнее найти причину, по которой ты мог потревожить человека, с которым тебя когда-то связала судьба. Вы не общались целых 10 лет. Макс, кажется, не пытался скрыть недоумение. И после этого ты едешь ее искать? Я не понимаю, Эмма. Неужели среди ее близких не нашлось человека, который занялся бы поисками, что тебе приходится бросать работу и отправляться на этот холодный, продуваемый всеми ветрами остров? Или, погоди, ты что-то знаешь, что-то такое, чего не знают остальные? Дело не в этом, Я помедлила, раздумывая, стоит ли продолжать. Я еду туда из-за ее волос. Дай мне объяснить, прежде чем ты сочтешь меня сумасшедшей. С начальной школы Фрея носила длинные волосы. Она так любила их, что почти никому не позволяла трогать. Как-то раз она прорыдала неделю, когда какой-то старшеклассник прилепил ей на волосы жвачку и пришлось отрезать прядь. Но странное дело, судя по всему, что-то все же случилось с ее волосами. Я судорожно сглотнула. Или же с ней. Что ты имеешь в виду? Сейчас, минутку. Отозвалась я, прижимая трубку к уху и посматривая на большие часы железнодорожного вокзала Паддингтон. Через полчаса отправляется мой поезд. Я поднялась, уступая столик в кафе двум подругам с одинаковыми чемоданами. «Макс?» «Да, я слушаю», — отозвалась трубка. «Так что там с ее волосами?» «Волосы Фреи, которыми восхищались все девочки в классе и взрослые. Эта чудесная золотая копна была найдена в пляжном домике на южной стороне острова, связанные резинкой, грубо срезанные, словно кто-то сделал это в попыхах или со злостью. И, что бы ни говорили другие, я ни за что не поверю, что она совершила это по собственной воле». «Откуда такая уверенность?» «Потому что он...» Я запнулась. «Потому что он любил их больше всего на свете». Добравшись из Лондона до Ливерпуля на поезде, я остановилась и переночевала в гостинице, удобно расположенной в 100 метрах от причала. Ранним утром я позавтракала в лобби и выпила крепкого кофе, а потом села на паром до Дугласа, столицы острова Мэн, с населением чуть меньше 30 тысяч человек. Города, где родились и выросли мы с Фреей и где она исчезла 4 месяца назад. Мне предстояло почти 3-часовое путешествие по воде до пункта назначения – острова Мэн, оазиса, раскинувшегося посреди Ирландского моря между Великобританией и Ирландией. Если смотреть с воздуха, то может показаться, что очертания острова напоминают голодную рыбину, распахнувшую пасть в поисках пищи. За 1000 лет прибрежные воды подточили его края, существенно сократив береговую линию, однако все жители знают Мэн таким, какой он сейчас. Наравне с островами Гернси и Джерси остров Мэн принадлежит британской короне, однако он не входит и никогда не входил в состав Великобритании. В его владениях находится старейший в мире парламент – Тинвальд, тысячелетнее наследие скандинавских викингов. Но по большей части остров Мэн знаменит одной из самых выгодных в мире систем налогообложения, бесхвостыми кошками породы Мэнкс, а еще чемпионатом Турист Трофи, с самыми опасными в мире мотоциклетными гонками, которые проходят на острове ежегодно с мая по июнь, и во время которых Фрея бесследно исчезла. 3 часа в пути я провела почти не глядя в иллюминатор на вспенивающийся морской простор. Вместо этого я держала в руках фотографию Фреи. Открытое лицо, задумчивый взгляд. Все внимание забирало главное — волосы. Неправдоподобно густой шелковистый водопад, визитная карточка Фреи, ловушка для солнечных лучей, яркий блик в ее образе. Волосы, которые полиция найдет спустя неделю после ее исчезновения. Я смотрела на фотографию так долго, что мужчина с соседнего кресла поинтересовался, не нужна ли мне помощь. Я отрицательно покачала головой, едва ли он мог помочь мне в том, что я планировала осуществить. Исчезла. Пропала. Растворилась. Я сама не до конца понимала, что на самом деле означают эти слова. Ты рисуешь в воображении сотни картин, и все они так или иначе отражают действительность. Человека, который занимается своими делами, живет где-то, пусть ты и не видишь его ежедневно. Но если человек пропадает, в голове будто образуется вакуум. Ты больше не можешь представить себе ни мгновения чужой жизни и должен довольствоваться лишь фрагментами общего прошлого. Я пыталась нарисовать перед глазами привычный образ. Смех, повадки, жесты, которые мне были так знакомы, наклон головы, мягкую руку, но под покровом прошлого они приобретали темные, зловещие очертания и ускользали при малейшей попытке пролить на них свет. Дуглас встретил меня пустой набережной. Остров готовился к грозе, по-осеннему тяжелые тучи, нависая одна над другой, медленно надвигались на город, заходя с моря. Несколько крупных капель упали на лицо, и я закуталась в куртку, ощущая, как резкие порывы ветра прощупывают меня, остужая кожу, готовя к посвящению, долгой и холодной зиме. Я поежилась и припустила вниз по трапу, наблюдая, как машины включают противотуманные фары и выезжают с парома. Немногочисленные пассажиры, кутаясь в плащи и куртки, торопились к припаркованным на стоянке терминала автомобилям. Я пыталась на ходу рассмотреть их лица, ожидая найти хотя бы одно знакомое, но тщетно. Меня не было дома 10 лет, этого времени достаточно, чтобы знакомые изменились до неузнаваемости, а я забыла черты, которые когда-то хранила в памяти. За эти годы суета Лондона окончательно захватила и перестроила меня, и я совсем забыла, как течет время на острове. В отличие от кипучей жизни столицы, ранний отход ко сну здесь был вполне обычным делом. Все вопросы решались в первой половине дня, пока солнце еще могло прорваться сквозь тучи, обогреть вечно зеленые холмы, темные низины и узкие переулки меж старых строений. Я вдохнула полной грудью и закашлялась. Теперь я явственно ощущала, как долго не была дома. Местным жителям незнакомо понятие «вчерашний воздух». Остров насквозь продувается насыщенным йодом морским бризом, и поэтому здесь практически не болеют. И если это и случается, то только с теми, кто опрометчиво решился покинуть Мэн. Съездив на материк, надышавшись выхлопными газами, вдохнув все прелести больших городов, впитав в себя запахи кухни мира, несчастные возвращаются влюбленными в свой дом еще больше и дают себе слово как можно реже впредь покидать его. Мой взгляд упал на флагшток с символом острова – трискелионом. Три ноги, выходящие из одной точки. Древний знак, которому сотни лет, напоминает, что при любом потрясении мы снова встаем на ноги. Как ни бросай, будем стоять. На набережной россыпями соленых брызг зажигались огни. Я прислушалась к себе, пытаясь понять, ощущаю ли, что вернулась домой, но в груди было тревожно, как у гостя, прибывшего без приглашения. А ведь когда-то мы любили бегать на этот причал и смотреть, как с приближением лета паромом прибывает все больше людей, а потом в начале июня к открытию фестиваля начинали подтягиваться мотоциклисты. Мы смотрели на кожаные куртки с разнообразной символикой, шлемы и крепкие ботинки, ступающие на нашу землю. Настил непрерывно дрожал, спуская на остров все новые двухколесные машины. Набережная трепетала, потревоженная шумом и ревом моторов. Городки просыпались от спячки, люди оживали. Все новые гости, новые машины, и казалось, им нет конца. По всему острову открывались рестораны, в полсилы работавшие весь остальной год, и владельцы беспрестанно улыбались, потея от непривычной нагрузки. Теперь рыба закупалась в 3-4 раза больше, фермеры потирали руки, пиво лилось рекой. Открывались летние террасы, стряхивали пыль с полок и расставляли товар закрытой на зиму сувенирной лавки. Теперь, куда бы ты ни направился, везде сновали приезжие, они поднимали кружки, полные пива, уплетали за обе щеки fish and chips, кричали на разных языках. Мы смотрели на них во все глаза и радовались тому, что наш дом, обычно тихий и спокойный, потревожен. Нас переполняло непередаваемое чувство гостеприимства. Мы никогда не считали их чужаками, мы ждали их, как самых дорогих гостей. И когда они уезжали, остров слишком явственно пустел. Невозможно было отделаться от грусти, которая накрывала каждого жителя, когда пабы прекращали круглосуточное обслуживание, а парк аттракционов на побережье закрывался. Конечно, в детстве мы не понимали этой сложной цепочки, лишь ощущение опустошенности и тоски поселялось в душе вместе с первыми холодами. Наверное, все мэнцы, преобладающая этническая группа на острове Мэн, чувствует одиночество. Но каждому из нас рано или поздно приходится принимать его как нечто неизбежное. В конце концов, мы так хорошо узнаем его, что оно меняет нас навсегда. С тоской оглядев пустую стоянку, я бросила взгляд на дорожную сумку. Отец опаздывал, хотя каждому на острове известно точное время прибытия парома. Что это? Безмолвный укор за то, что дочь оставила его на столь долгий срок? За то, что предпочла жить вдали, стать самостоятельной и решать проблемы без посторонней помощи? Но тут послышался шорох шин, и знакомая Вольво, не торопясь, въехала на стоянку. Я улыбнулась. Папа не хотел проучить меня, просто задержался перед телевизором, досматривая спортивный матч. Мои догадки подтвердились, когда он вылез из машины в наспех наброшенной поверх пижамы куртке, слишком легкой для поздней осени, слишком заношенной. Я заметила, что на его голове почти не осталось нетронутых сединой волос, и, уткнув лицо в складки слабо замотанного шарфа, пахнущего знакомым одеколоном, я окончательно ощутила, что вернулась домой. В машине было тепло, негромко болтала местная радиостанция. Всю дорогу до дома отец бросал на меня косые взгляды, ожидая, что я заговорю первой. Но мне, как назло, ничего не шло в голову, а говорить о том, как он сдал за эти годы, я не хотела. Так мы и ехали, каждый в своих мыслях. Я привезла с собой их немало, но в этой недолгой, усыпляющей поездке сквозь вечереющие пейзажи родного острова, вдоль вечно зеленых кустарников и каменных домов, через мост и мимо кладбища, все мои мысли так и остались невысказанными. Замерев в ожидании часа, когда я смогу вернуть их к жизни».